Слава нашему Господу, слава Богу, что мы сегодня можем петь о Боге, о Боге любви. Представьте себе, что Бог не оказался бы Богом любви. Для нас это было бы что-то очень страшное, потому что не найти Его без Его помощи нельзя, не понять Его нельзя. И если бы Он захотел делать зло, то мы все вместе, все жители земли, ничего не могли бы сделать. Поэтому мы сегодня особенно благодарны Богу, что это великая личность, которую сегодня трудно понять, трудно определить Его силу и могущество, знать, что Он всемогущий. Но Он является Богом любви, за что слава и благодарение Господу. И не только Богом в любви на словах, но Он является Богом в любви на деле. И Писание говорит, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за ближних своих. А Он так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. За что слава Господу и благодарение. И сегодня все псалмы звучали о любви, и об этой любви сегодня и люди этого мира говорят, хотя уж это не понимают, что такое любовь. И я помню, когда-то мы пели псалом, я не знаю, поете ли вы его теперь, что любовь изучают, любовь признают, везде о любви говорят, даже такие строчки. Но есть люди, которые не знают, откуда идут потоки счастливых минут. И говорить, и проповедовать можно. Но в некоторых случаях это не доходит до людей. Люди хотят этого достигнуть, хотят находиться в этой любви, но это оказывается очень трудно. И вот есть время, любит, любит, любит, а потом за пару дней возненавидит, и все. И вся любовь кончилась. Поэтому, когда мы сегодня говорим о любви, то нам хочется иметь такую любовь и быть на такой глубине любви, чтобы она никогда не кончалась. Чтобы она могла любить. Знаете, любовь хороша, когда все хорошо. Но она еще более нужна, когда стало плохо. Правда? И вот у нас тогда-то не хватает этой любви. Когда есть польза, как мы человечески понимаем, можно какую-то отдачу взять. Любим, как только без отдачи любовь уже накончается. А любовь-то в самом деле тогда и начинается, когда человек начинает любить, не ожидая обратно получить. И когда я сегодня говорю, или слышу, когда люди говорят, надо любить, необходимо любить. Я говорю так, люби меня и все. Я говорю, знаешь что, ты понятия тогда не имеешь о любви. Любовь сама любит ни за что, а не требует меня любить. Если ты требуешь меня любить, ты можешь понятия любви не имеешь. Потому что Бог возлюбил нас ни за что. Когда мы были грешниками, и мы сегодня благодарим Бога, что чуть-чуть, немножко, уже имеем понятие о любви. Любовь не требует, она отдает. Она не требует, чтобы не бежали навстречу. Она сама идет навстречу. Конечно, когда мы именно в нашей жизни любим, но обратного не испытываем, конечно, это ненормально. Никто не говорит, что это нормально все. Но любовь никогда не требует. Она любит сама. Ведь она полноценная, она охватывает того, которого любит, и после тот загорается любовью. Вы, наверное, это тоже понимаете. А если люби меня кулаком по столу, никогда любви не вызовет. То однозначно. Может вызвать страх, может быть уважение, может вызвать еще кое-что, но любви никогда. Любовь вызывается только любовью, притом бескорыстной. И мы благодарим Господа за эту истину, которую Господь открыл для нас. Поэтому, когда мы сегодня будем слушать Слово Господне, которое мы уже слышали, это и есть Слово любви к нам. Но я сегодня буду говорить о вере. Это, наверное, то самое необходимое, что надо для нас, потому что мы верующие люди, правда? Но если бы мы сегодня говорить о любви, а вы не будете верить, будет польза с этого? Говорю, не говорю, люди себе не верят, не признают их. Что бы ты ни говорил, пользы-то никакой нет. Поэтому, когда сегодня Слово Господне нам что-то предлагает, то в первую очередь это есть слово веры. Если мы не поверим, то мы и не узнаем, что Бог есть. И он говорит, Бога исследованием не найдешь. Но когда ты поверишь, что Он есть, а в Слове Божьем так написано, тогда Он станет отвечать тебе, и ты уже будешь знать, что Бог есть, а не просто верить. Именно как раз-то Господь и предлагает вот именно вот такое отношение с Ним. Говорит, испытайте меня хочу в этом. Вы помните, там же живет о материальной части. И тогда увидите, вот испытайте меня. И сделайте то, что я скажу. И когда я вам отвечу, то будете знать точно, что есть. И когда были такие времена, когда как-то говорили мне, ты что, все еще веришь, что Бог есть? Я говорю, нет, давно не верю. Я говорю, знаю, что Он есть. Знаете, а верить, это веришь, ну то есть там кто-то за дверью. А когда я говорю, то я уже знаю, что он есть. И я думаю, что сегодня каждый из верующих людей, кто однажды пришел к Господу, было время веры. А сегодня говорят, я не верю дома, я знаю, что он есть. Я один раз испытал милость, его ответы получал, ну мне говорить, а вера сегодня уже не приходится, когда это явно, это то, что существует, это то, с кем, тот, с кем я имею дело. Слава Господу и благодарение. Я считаю, один из текстов Писания будет очень важный. Почему? Потому что, когда мы приходим к Господу, и, наверное, пришли к Нему только потому, что однажды испытали необходимость прийти к Нему. В прошлые времена застойные называли атеистические. Если кто-то приходил к Богу, значит, что-то было очень в жизни тяжелое. Потому что все, кроме Бога, Бога нет. Если только обратился к Богу, то будешь в презрении, то тебе ни работы, ни образования, ничего не будет. А вот скажи, что Бога нет и нет, вот тогда что-то откроется. И уже если в то время люди каялись, то редко бывало, чтобы они отступали. Сегодня покаялся хорошо, не покаялся тоже хорошо. По сути дела, есть некоторые ограничения, но это такие, которые, по сравнению с прошлым, смешные ограничения. Сегодня, в общем-то, на это особенно не обращают внимания. Но, если люди искали Господа, то трудное время, то их заставляла очень сильная нужда искать. И, конечно же, Господь свою работу делал. Я читаю один из текстов Писания, это Евангелие от Марка, 11 глава, 22-26 стихи. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горящей, поднимись и увернешься в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, что чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши. Я говорил о том, что люди, когда приходили в год в застойное время, у них были нужды. И если они приходили, то они хотели получить. А равно и мы сегодня. Если приходим на места, где мы молимся, значит, мы что-то хотим получить от Господа, правда? Или советы, когда наша жизнь трудная, и мы выхода не находим. Если больны, то что нам хочется получить? Исцеление. И хотя бы, Господи, скажи причину, чтобы я знала, что делать мне надо. И Писание говорит, отвечает, что нам надо иметь для того, чтобы получать то, что мы просим. Это первое. Второе. Не просить того, чего не надо. Знаете, мы сегодня много что можем просить. Сегодня такое время, что неплохо было, чтобы и там на огороде стоял. Кто его знает, что завтра придет? Как кто-то сказал, не помешает ли пулемет на чердаке в настоящее время. Но я понимаю, если я начну вот эту просить, ну, то-то навряд ли у меня будет что-то стоять. Пулемет ли это или еще что-то? Просто я прошу то, что не надо. И вот здесь Священное Писание говорит, для того, чтобы мы вот так холостые выстрелы в воздух не делали, чтобы не просили того, чего не надо, а если просим, чтобы получали, то имейте не просто веру, а имейте веру Божию. И тогда все... Чего не будете просить в молитве, то верьте, что получите. Я сегодня читаю, и хочу я или не хочу, я хочу. А что, обождите, а что ж такое тогда вера Божия? Вот это единственное место, где употребляется в Библии вообще. Вот это связка слов, вера Божья. А вообще, то когда мы читаем Библию, то здесь вообще все о вере Божьей говорит. А здесь какое-то особое ударение делается. Если вы хотите получать что-то, имейте веру Божию. Знаете, когда мы говорим «вера», ну то, знаете, такой разброс мнений. В одних представляется вера. Это значит молиться, отдавать определенное чувство поклона. Третье, у каждой деноминации тоже верой называют. Говорят, есть какая? Протестантская вера, баптистская, православная, католическая. Это тоже вера вообще. И люди верят, и люди верят. Но когда Библия говорит, она не об этом говорит, о чем мы сегодня говорим. Она говорит, имейте веру Божью. Вот эти деления Бога не интересуют. Они ему не нужны, эти веры. Ему нужна та вера, которую он вкладывает сам. И вы знаете, вера от слышания. А слышание откуда? От слова любого. Или от Божьего слова? От Божьего. Когда-то я помню один такой случай, когда братья пришли молиться к сестре больной. И говорят ей, ну вот, сестра, мы пришли молиться. Ты веришь, что ты получишь исцеление? Она говорит, братья, а кому верить? Богу или вам? Она правильно поставила вопрос. Когда вы шли, а Бог вам сказал, идите молиться, я исцелю. Или это вы мне обещаете исцеление? То там, где Бог обещал, то вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность не видно. А там, где я обещал, ну, навряд ли что-нибудь получится. Хотя можно зажечь, можно какое-то вдохновение подарить, можно поддержать. Это мы делаем и надо. Но Писание здесь направляет нас в какую-то одну точку, конкретную. Если вы верующие люди, то имейте не либо какую-то веру, а имейте веру Божию. И тогда вы не разочаруетесь в Боге. Потому что все, что Бог сказал, и сделает. А если вы подменяете веру Божию своими желаниями, тогда просите, не получается. Пообещали, не получили. И тогда подрыв веры. Разочарование не в человеке, а в Боге. Вот обещаю. А вот сказал бы, а я тебе ничего и не обещал. Тебе Иван обещал, да иди к нему. Это он тебе обещал, был у меня, а я тебе ничего не обещал. Какие ты ко мне претензии имеешь? А то, что я обещал, то я сделал. А то, что Степан тебе обещал, иди разбирайся с ним. Я тебе не обещал. Потому, когда я сегодня читаю Священное Писание, то я понимаю, а вообще мы, когда приходим, повторяюсь, на наши места молитвы, мы хотим получить что-то. А чтобы получить, надо иметь веру Божию. И поэтому я сегодня хочу знать, какая же вера Божия. И я на первый случай читаю один из текстов Писания. Послание к Филиппийцам. Римлянам 10:17 я уже процитировал. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. А вот послание к Филиппийцам говорит, 1 глава, 27 стих. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру какую? Евангельскую. Есть одна только книга, которая говорит о вере Божией. И эта книга называется Евангелие. То есть, другими словами, вера Божия равно вера евангельская. И мы сегодня благодарим Господа, что настало такое время, когда это Евангелие есть в каждом доме. Я помню, когда я покаялся, это был 71-й год, это было как раз такое время, мрачное, атеизм и так далее, помню, как меня вызывали и комсомол, и кругом, переубеждали, исключали и так далее, и, наверное, если Бог не защитил, то посадили бы, потому что я в парткоме сказал, когда стали говорить о том, ты заблудился, твое учение такое, я говорю, то это ваше марксистско-ленинское гнилое учение. Как, говорит, нахуй, гнилое. Знаете, какой там шум стоял, потом думаю, зачем это надо было? Зачем это надо было именно так словами бросаться? Но теперь другое время. И чтобы мне действительно можно было Библию купить, то я помню, купил ее карманного формата, как говорят, по блату, 70 рублей в месяц получал, за 50 купил Библию. Из-под полы. Это не так просто было. Это не так легко было эту Библию иметь и читать ее. То есть сегодня любого формата. Вы каетесь, вам бесплатно. Только читай. Это вера евангельская. Я помню в свое время, я говорю о драгоценности этой книги. Я часто этот пример привожу, потому что это была правда. Жила у нас семья цыган верующих, у Барановичев. И у них была дочка Надька, где-то годика 4 или 5 ей было в то время. И этажом выше учительница жила над ними. Она сама по себе была очень таким хорошим человеком. Ну, как в этих самых органах воспитания работала. И воспитывать надо было. Ну, то она использовала всякий момент, как только подворачивался, ну, чтобы доказать этой Надьке, что Бога нету. И когда однажды родители куда-то ушли в город, попросили ее за этой Надькой понаблюдать, ну, покуда они придут, она ее привела домой, ну и первое, что начала, а Надька говорит, а Бога-то нет. Она говорит, тетя, да ты учительница, и говоришь, что Бога нет. И такие глаза, ну как-то учительница знает, вы знаете, для ученика учительница это авторитет. И вдруг учительница заявляет, что Бога нет. Ну как так? Ты учительница, говоришь, что Бога нет. Она говорит, послушай, Надька, вот глянь у меня сколько книг. А вы знаете, раньше это была такая мода, да и теперь. Значит, целая стенка книгами уставлена там. То ты читают их, не читают эти труды, но они стоят. Она говорит, тетя, ты не те книжки читаешь. Моя мама одну читает и говорит, что Бог нет. И вы сегодня благодарны Богу, вот это единственная книга, которая о Боге говорит не с каким-то сарказмом, не с унижением, а говорит, как истину этой книгой является Библия. Так что слава Богу и благодарение. И сегодня знать о вере евангельской может каждый, если только у него есть желание, за что слава и благодарение Богу. И вот когда я сегодня читаю, имея веру Божию, то я имею в руках, что читать? Я веру и читаю. Это евангельская вера. Это то, о чем написано в Евангелии. И я сегодня понимаю, если это вера евангельская, сегодня эта мысль прозвучала. Вера Божия, Божия означает полноту. Потому что Бог и есть Бог всякой полноты. Если сравнить его творение с ним, то оно все ему проигрывает. Самый вышедший ангел, серафимы, которые сегодня поют пред престолом Божиим, которые не могут смотреть в лицо Господа, они не имеют той силы, что он сам имеет. Они не имеют той мудрости, которую он имеет. Они не имеют той святости, которую он умеет. Он имеет. Он имеет 100%. Он имеет всякую полноту. Вот почему Иов говорит, он и в ангелах своих усматривает недостатки. Вы помните это местописание? Недостатки – это не грехи. Потому что с грехом на небе тебя никто не пустит туда. А недостаток мудрости, недостаток силы, недостаток еще чего-то, конечно. Все остальное, Бог есть Творец, а все остальное творение. И творение не может быть наравне с твоим Творцом по мудрости, по способностям и так далее. И потому мы сегодня благодарим нашего Господа, что имеем эту чудесную книгу Евангелия, где для нас, людей, дана всякая полнота знания. Да, Библия не рассказывает о других мирах, она не рассказывает о размахе этой большой вселенной, это не надо. А что касается Бога, как для нас, людей, и для спасения нашего, в этой книге обитает всякая полнота. За что слава Богу и благодарение. И мы эту полноту сегодня имеем. И вот когда я читаю, имеющий веру Божию, я хочу ее иметь, потому что я не хочу напрасно бить воздух, я не хочу напрасно ходить в собрание, я не хочу напрасно жить. Я хочу не просто просить, я хочу получать. Я не просто хочу думать, что я имею жизнь вечную, я хочу иметь ее. Я хочу иметь эту веру, в которой, сокрывшись, можно жить будет в святой вечности. Я подумал, для меня сегодня немаловажно. И я хотел бы, чтобы мы сегодня могли понять, что Господь имеет в виду, когда говорит, имейте веру Божию. Вот это место очень интересно. И Господь сказал мне, в одной необычной ситуации произнес эти слова. Вы помните, получила женщина исцеление. Он сказал, иди с миром, вера твоя спасла тебя. И это ее вера была вера от Бога. Вы помните, слепые открывало зрение. Вы помните, прокаженные, когда получили один, пришел из десяти. Но Господь ему сказал, иди, вера твоя спасла тебя. Чем тебе ничего не сказал. Там речь не шла о спасении. То вот здесь очень интересная была ситуация. Я ее читаю. Евангелие от Марка, 11 глава, 11-21 стихи. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И осмотрел все, как время уже было позднее. Вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалтал. И увидел издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел. Не найдет ли чего на ней? Но пришел к ней, ничего не нашел, кроме листьев. Ибо еще не время было собирание смок. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его, пришли в Иерусалим. Иисус вошел в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и с камней продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус отвечает, говорит им: «Имейте веру Божию». Значит, как оно вот это место не вяжется со всеми остальными местами? Воскресил из мертвых. Имейте веру Божию и больше не раз видеть. Это понятно. И исцелил от болезни, от неизлечимой, от той самой проказы, от которой никто не лечил. И сказал бы: имейте веру Божию. А это приятно. А здесь проклял смоковницу за то, что она была бесплодна. И как мне не хочется верить именно этим словам, что сегодня, будучи бесплодными, ничего не делая для Господа, можно быть отвергнутыми. Мы уже предупреждение не включаем в веру Божию. Но согласитесь, что мы об этом не думали ни разу. А ведь понимать, если буду жить не так, как надо, повинну, это же вера Божия говорит мне. Что смотри, как ты живешь. То, что ты ходишь в молитвенный дом, это хорошо. Но вот он пришел к смоковнице. Я не знаю, у вас есть это кассета о плоде смоковницы или нет? Я говорил на эту тему. Вы помните, что когда господин или хозяин смоковницу в винограднике посадил, потом приходил искать плода и не нашел. Вы помните вот это событие? Вот это нечто похожее. Приходит, обычно очень много рассуждает. Что бы это значило? Что еще было не время собирания смок, а он пришел и проклял, что нет. Значит, очень просто. Если было время собирания, то значит, вполне возможно, все собрали плоды, и она пустая. А то, что было не время собирания смог, они должны были быть, их никто не собирал, а их нету. Он походил и сказал: слушай, тогда зачем ты вообще растешь? Он даже не сказал, что я проклинаю тебя. Он слова проклятия не говорил: проклятый ты за это. Нет. Он просто сказал: да не будет с этого мгновения на тебе плода вовек. Несколько дней идут назад, и смотри, рави, смоковница, которую ты проклял, засохла. Он говорит: имейте веру Божию. Вот как оно не увязывается, вот с нашим этим пониманием. Но вот то имеет огромную силу, когда мы связываем веру с получением каких-то драгоценностей от Господа. Но когда мы грешим, будем мы исполняться Духом Святым 20 раз на день и получать обетование Божие 40 раз в день, это нам не помешает войти в вечность. А если раз, два, три согрешили, да не остановились, это может быть трагедия. И тут еще вопрос, что важнее, обличение или поощрение. Все важно. Но новая жизнь начинается: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. А если не покаешься, не войдешь в Царство Небесное. И это очень важно. И я сегодня должен этому верить. Если я не поверю, нет той полноты Божьей веры во мне. Вы помните, однажды Павел говорил: я хочу прийти к вам, чтобы дополнить, чего не хватает веры вашей. Вы помните это местописание? И вот то, что я сегодня говорю, я хочу что-то дополнить. Обращайте внимание на обе стороны. Вот интересно. Я думаю, будете все согласны, что Иисус Христос был наполнен верой Божией, правда? Но если Он не был наполнен верой Божией, то кто тогда может носить ее такую полноту? Но вы знаете, что он делал? А я их еще раз перечитаю. Мы, наверное, тут не относим к вере Божией, когда нас предупреждают: стой, ты делаешь не то, что надо. Но предупредили нас, Ну, а что это вера Божия была? Ну, кто его знает еще? А между прочим, смотрите, и вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И я смотрю все, как время было позднее. Вернее, с 15 стиха буду читать, чтобы перечитывать все. Пришли в Иерусалим, и Иисус, человек, наполненный верой Божией, вошел в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы менявщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволил, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой дом молитву наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Как у вас это ассоциируется с верой Божией? А, наверное, и не думали, что очищать, предупреждать, запрещать, мир принимать – тоже вера Божия. А как иначе что-то можно делать? Это неприятная часть веры Божией нам, людям. Мы не очень-то это любим. Но если пастор в своей церкви видит, как люди нарушают Слово Божие, попирают Слово Божие, и не делает выводов, то не хватает его веры Божьей. Вы понимаете, о чем я говорю? А люди, которые не хотят ему подчиняться, тоже не имеют веры Божьей. Говорят, он любви не имеет, надо было по-другому что-нибудь сделать, а почему он так делает? Вот вам пример. Человек, который был исполнен верой Божьей. Он не позволял, чтобы кто-нибудь пронес через храм какую-нибудь вещь. Наверное, вы никогда до сегодняшнего дня вот так веру Божию не рассматривали. А Писание говорит, если хотите получать от Господа, то имейте какую веру? Божию. Она включает все. И вы помните конкретно, когда Господь здесь говорил, вы знаете, на что он обратил внимание? Имейте веру Божию, я не перечитываю. И тогда все, что не будете просить, молитесь с верой, получите. И когда стоите на молитве, прощайте. И вы еще вы не просите других, то вас Отец Небесный не просит. Он это отпуск к вере Божией. Если я иду молиться, иду в молитвенный дом, склоняю колени, и не простил кого-то, то тогда Бог мне не простил. А если Бог мне не простил, то я грешник. А если я грешник, то Бог грешников не слушает. Вот и конец веры всякой. Обязание говорит, имейте веру Божию. А вера Божия говорит, прощайте, не обижайте, не обижайтесь, не делайте то и то. Это же будет не вера Божия. И тогда будем и ходить, и молиться, и просить, и плакать, и не получим, потому что ты не веровал. Начало какой-то веры, но нет той полноты, которую Господь хочет видеть. Вы понимаете, насколько все это непросто? –